Да, моя сила возросла. Если сравнить меня нынешнего с Лосаном, в настоящее время моя сила эквивалентна силе 2-3 взрослых мужчин. Моя кожа по прочности похожа на толстую кожаную броню. Когда мои мышцы напряжены, я могу выдержать не слишком сильный удар холодного оружия. А вот прямой удар мечом для меня пока опасен. Что же касаемо скорости, Лу Шен внезапно нанес удар рукой. Бам! Удар пришелся по падающему с дерева листу, который тут же разлетелся в стороны. Я в 3 раза быстрее обычного человека. По правде говоря, Лу Шен был не слишком доволен своими достижениями. Похоже, придется искать другой путь. Собрав свои вещи, он направился в поместье. Сегодня он собирался побывать в местах, где чаще всего бывал Ло Ди: спальня, кабинет и тренировочная площадка. На тренировочной площадке не было ничего примечательного. Там хранилось основное защитное снаряжение и оружие. Потом Лу Шен отправился в спальню. Начал осмотр с ящиков комода, в которых ничего не нашел. Оставался кабинет. Тщательно его осмотрев, Лу Шен, наконец, обнаружил хорошо скрытый тайник в стене рядом с рабочим столом. В нем хранилось письмо и пузырек с темно-красным содержимым. Лу Шен бегло прочитал письмо. Адресовалось оно Ло Сану. Видимо, Ло Ди был уверен, что сын его найдет. В нем были перечислены названия каких-то городов и мест. Суть письма заключалась в том, что если Ло Ди вдруг погибнет, а Ло Сан захочет за него отомстить, ему следует отправиться в указанные места и найти его друзей. Последние обо всем должны были позаботиться. Еще в письме содержалась подробная инструкция к приему лекарства и рецепт его приготовления. Из письма он узнал, что таблетки, которые он принимал, назывались «черный шип». Это было стандартное лекарство, давным-давно разработанное экспертами школы меча Гилайла. Его принимал практически каждый ученик школы. В тайнике лежал еще один предмет – темно-красный флакон. Ло Ди упоминал в письме, это был чрезвычайно концентрированный раствор черного шипа. Его концентрация и токсичность были в 100 раз больше, чем в принимаемых им таблетках. Именно из этого раствора изготовляли лекарства. Одной капли было достаточно для изготовления целого пузырька таблеток. Концентрат – это избавит меня от необходимости самому готовить лекарства. Впрочем, надолго его не хватит, и позже все равно придется делать таблетки самому. Как уже говорилось ранее, ключевым моментом, ограничивающим экспертов, практикующих технику меча Гилайла, было то, что внутренние органы человеческого тела не могли выдержать стресс, вызванный длительным воздействием токсинов. Метод тренировок, разработанный школой меча, мог помочь лишь незначительно. Однако Лу Шен мог полностью устранить проблему затяжной интоксикации. Метод тренировок – трудоемкий процесс, но благодаря ему я достигну своей цели и избавлюсь от токсинов. Откупоривая флакон, Лу Шен мысленно прокрутил все изученные шаги. Внутри пузырька плескалась похожая на кровь густая жидкость. От нее исходил резкий запах дезинфицирующего средства. Когда запах ударил в нос, Лу Шен невольно поморщился. Каждый метод тренировок можно сравнить с отдельной техникой культивирования, поскольку методы тренировок для каждого уровня совершенно разные. Обычному человеку потребуется, по меньшей мере, год напряженной работы, чтобы полностью завершить уровень и избавиться от токсинов. Однако более 90% практикующих не смогут освоить этот метод тренировок настолько, чтобы достичь уровня великого мастера. Самые большие, на что их хватит, освоение метода на 50-60%. Однако, поскольку моя ментальная энергия вполне способна значительно сократить время тренировок, я, без сомнений, смогу завершить этот уровень. Подняв голову, Лу Шен осторожно глотнул подозрительного зелья. Хотя запах у жидкости был отвратительный, на вкус она была вполне приятной. Чем-то напоминала мятный чай с клубничными нотками. В следующее мгновение по телу Лу Шена прокатилась волна холода. Эффект был намного сильнее испытываемого им ранее. Тело Лу Шена начало стремительно меняться. Рейервые, он снова призвал модификатор. Улучшить технику меча Гилайлох. Шиш. Экран модификатора размылся. Все, что происходило дальше, можно было считать выходом за пределы. Главным сейчас для Лу Шена был вывод из организма токсинов. Что же касаемо состояния внутренних органов, у него было много способов их укрепить. ЖЖ время пролетело незаметно. В мгновение ока миновало 2 месяца. Еще один день Лу Шена стремительно подходил к концу. Рассвет плавно перетек в полдень, а тот, в свою очередь, в закат. Сияющее на небе солнце сменилось полумесяцем. Ночью в поместье было тихо и спокойно. Работающие во дворе женщины вечером расходились по домам. Слуги принялись убирать усадьбу. Садовник аккуратно подрезал виноградные лозы и ветви оливковых деревьев. Хлюп. Лушен накатил себя ведром ледяной воды, поставив ведро на землю, встряхнул головой, подсушивая волосы. 2 месяца тренировок полностью изменили его внешность. На теле при каждом движении вспухали сильные, как у льва, мускулы. Отросшие черные волосы беспорядочно падали на лоб. Его рука была толщиной с бедро прежнего Лосана. Ветер мягко шевелил темную поросль на его груди. Лекарство практически закончилось, подумал Лушен. За 2 месяца он почти полностью прикончил пузырек с высококонцентрированной жидкостью, оставленной ему Лоди. В данный момент его взгляд был прикован к интерфейсу модификатора. Мой уровень не изменился, даже после того, как я допил почти все лекарство. Техника меча Гилейла. Уровень великого мастера, особые характеристики. Техника владения мечом достигла вершины мастерства. Увеличение силы, уровень 99. Развитие тела, уровень 99. Увеличение скорости, уровень 99. Мое тело почти достигло вершины. Остался 1%, и я снова не знаю, насколько силен в сравнении с экспертами этого мира. Наклонившись, Лушен бросил ведро в колодец, затем пнул ногой вал лебедки. Бам! Крах! Вал бешено завращался. Ведро, несколько минут назад сброшенное вниз, вмиг поднялось вверх. Взяв ведро, Лушен снова облил себя водой. Мало того, что день выдался жарким, еще и он тренировался без остановки, поэтому теперь нуждался во влаге. К тому же, принимать такой душ было довольно приятно. Вылив на себя несколько ведер воды, Лушен, схватив полотенце, прикрыл бедра, не спеша вернулся в свою спальню. От его комнаты исходили волны жара, 2 слуг обливались потом, кипятили большой чан воды. Сделанный из железа чан от огня почернел, кипящая внутри него вода извергала пар. «Довольно, вы оба можете идти», — небрежно приказал им Лушзен. 2 слуг были людьми среднего телосложения, около 170 сантиметров ростом и в меру мускулистыми, но в сравнении с Лушином они выглядели стоящими рядом со взрослыми детьми. «Да, молодой господин, по лицу обоих было видно, что они и сами не прочь побыстрее ретироваться». Поспешно поклонившись, они вышли из спальни. Буквально на их глазах молодой господин Лосан, болезненный и худощавый, стал настоящим силачом. Характер его тоже изменился. Трусливый мальчишка вдруг стал уравновешенным и решительным мужчиной. Теперь его окружала весьма суровая аура. После того, как слуги покинули комнату, Лушен, закрыв двери и окна, потушил огонь. Стремительно метнувшись вперед, одним движением погрузился в воду. Устроившись поудобнее, расслабился. С помощью черного шипа он усилил себя до крайности. Но теперь лекарство больше не действовало, тело стало к нему невосприимчивым. А значит, нужно было найти новый, лучший способ укрепления тела. Похоже, пора отправляться в путешествие. Сидя в поместье, я не добьюсь прогресса. В других мирах мне удавалось достичь вдвое больших результатов, приложив в половину меньше усилий. Но в этом мире, кроме таблеток, больше ничего не действует. Здесь основным методом укрепления выступают лекарства. Может, я узнаю что-то полезное в указанных Лоди местах, подумал Лушен, растирая тело. Закончив мыться, он выбрался из чана. Его тело все еще было горячим. Благодаря этому ему даже не нужно было вытираться. Кожа была настолько горячей, что влага испарилась за секунду. Порывшись в шкафу, Лушен облачился в белую рубашку со свободным воротом, черные облегающие брюки и короткие коричневые сапоги. В мгновение ока он превратился в богатого аристократа. Том 2, глава 514. Совершенствование, часть 2, глава 514. Совершенствование, часть 2, дело не терпит отлагательств. Поэтому завтра же и поеду. Заодно посмотрю мир, решительно сказал Лушзен. В тот же вечер он приказал слугам приготовить ему в дорогу еду. Затем, собрав кое-какие вещи, пораньше отправился спать. На следующее утро его пришла навестить Цзялинь. Узнав, что Лушен собирается отправиться в путешествие, она захотела к нему присоединиться. В последнее время Лушен усиленно тренировался. Живущая неподалеку Цзялинь часто его навещала и по возможности о нем заботилась. Она даже занялась делами поместья, чтобы он не отвлекался. Первым местом, куда он собирался отправиться, был город Витас в округе Сансит. В письме Лоди говорилось, что в том городке жил человек по имени Верон. Он был мастером школы свободных убийц Инди. Хотя Ло Ди упоминал его лишь однажды и вскользь, Лу Шен помнил это имя. По словам Ло Ди, техника, которую практиковал Верон, по силе приравнивалась к технике школы меча Гилайла. Было естественно предположить, что основой его тренировок тоже были лекарства. Истинная цель поездки Лушина заключалась в том, что он хотел разузнать о лекарствах других школ. По словам Ло Ди, эксперты, практикующие техники боевых искусств, в зависимости от школы пользовались разными видами лекарств. Поскольку он стал невосприимчивым к черному шипу, точнее, эффект последнего стал незначительным, он решил испытать на себе красную ежевику Верона. Ло Ди как-то спас Верону жизнь, поэтому Лу Шен мог обратиться к нему с подобной просьбой. Он был уверен, что мужчина ему не откажет. Возможно, он сможет добиться какого-нибудь прогресса при помощи другого лекарства, ЖЖ город Витас. Неутомимое солнце, медленно плывущее по бескрайнему голубому небу, заливало землю теплом. От брусчатки сходили волны жара, искажая раскаленный воздух. Когда дул ветер, слизистая глаз и носа высыхала, что доставляло немалый дискомфорт. Лу Шен и Цзя Линь были с ног до головы покрыты белой муслиновой тканью, отражающей солнечные лучи. За ними следовали слуги. Всю дорогу девушка без устали восхищалась удивительным городом. Несмотря на нестерпимую жару, по обеим сторонам улицы спешили пешеходы. Проезжая часть была усеяна экскрементами животных, тащащих по дороге груженные всякой всячиной повозки. Воздух был наполнен на редкость едким запахом, от которого у непривычных к такому амбре людей слезились глаза. Как уже говорилось ранее, Цзя Линь была худощавой девушкой со слишком большой для ее телосложения грудью. Грудь покачивалась в такт ходу лошади, привлекая к себе внимание прохожих. Мало кто из мужчин смог удержаться, чтоб хоть украдкой не пробежаться по ней глазами. Некоторые из них хотели бы обратить на себя внимание девушки, но ехавший рядом с ней высокий, мускулистый парень отбивал у них все желания что-либо предпринимать. «Я никогда не была так далеко от дома», — Цзя Линь, широко распахнув глаза, из стороны в сторону вертела головой. Лицо Лу Жзна, в отличие от нее, выглядело спокойным. «Что здесь такого? Единственное отличие от приграничья — дома здесь побольше и улицы пооживленней, а это не такая уж и большая разница. Здесь все настолько другое, но ты говоришь, что различий почти нет», — удивленно посмотрела на него Цзя Линь. Однако в следующее мгновение, увидев торговца безделушками, позабыв обо всем на свете, бросилась к прилавку. Эти двое были детьми хозяев поместья. У них не было недостатка в средствах. Твердо стоящие на ногах владельцы поместья этого региона не были ничтожествами. Особенно верно это было в отношении Ло Ди, который был грозным воином, преодолевшим человеческие пределы. Пока Цзя Линь выбирала безделушки, Лу Шен осматривал окрестности. Он и Цзя Линь прибыли в этот город прошлой ночью. Устроившись в гостинице, Лу Шен решил немедля заняться поисками человека по имени Верон. Насколько он знал, у этого человека был магазин на этой улице. «Убирайся с дороги, не путайся под ногами, убирайся отсюда, отвратительная белая свинья!» Внезапно издали донесся поток грязных ругательств. Группа мускулистых желтокожих мужчин в белых рубашках и темно-желтых брюках, сыпя оскорблениями, проталкивалась сквозь толпу. «Снова эта желтая напасть, недомерки с востока, давай поскорее уйдем, не хочу с ними сталкиваться, черт, неужто нет никого, кто мог бы их остановить?» Лу Шен с интересом вслушивался в звучащие вокруг голоса. Повернув голову, он посмотрел на прокладывающую себе путь сквозь толпу группу людей. Эти люди, отличаясь крепким телосложением, были очень низкорослыми. Их желтые лица имели явные восточные черты. Из-за спин у них выглядывали рукояти коротких мечей. Увидев этих людей, Лу Шен замер, цвет их кожи был таким же, как у его главного тела. Он даже на миг почувствовал с ними какое-то сродство. Однако увидев, как они себя ведут, почувствовал злость. «Асан, кажется, Цзя Линь тоже испугалась». Обернувшись, она тихонько сжала его руку. «Все в порядке, не бойся», — мягко сказал Лу Шен, однако это ее не успокоило. Схватив парня за руку, она затащила его в первый попавшийся магазин. Группа желтокожих мужчин быстро прошла мимо, продолжая сыпать оскорблениями. Лу Шен и Цзя Линь, войдя в лавку, сразу же заметили дремлющего у дверей лавочника. «Ты, Лу Сан?» Лавочник на вид был довольно молодым человеком, с крепким, сбалансированным телом, увитым сильными мускулами, Однако на фоне Лушина он выглядел далеко не внушительно. Встрепенувшись, мужчина резво поднялся. Лушен удивленно приподнял бровь. «Я тебя сразу узнал. Ты очень похож на своего отца в молодости. Крепкий парнишка». Мужчина с силой хлопнул Лушина по плечу. «Дядя Верон, наконец, понял Лушзен. Да, я Верон. Твой отец говорил, что ты однажды придешь. Хочешь проверить лекарство?» Верон улыбнулся. «Идем со мной». Похоже, он не считал Лушина чужаком. Отправив слуг и Цзялинь отдохнуть, он вывел Лушина через заднюю дверь. Они пришли на забитый множеством деревянных изделий склад. «Похоже, ты не собираешься сбегать, как я и предполагал», — взволнованно сказал Верон, пристально посмотрев на Лушина. «Бегство ничего не решит», — кивнул Лушен. «Да, ты совсем как я, если бы не твой отец тогда». Верон, покачав головой, замолчал. Постучав пальцем по боку крошечного деревянного бочонка, он поднял крышку, достал черный пузырек, выкрутив пробку, показал Лушину содержимое. Внутри плескалась черная густая жидкость, воняющая, словно кусок горелого пластика. «Это все, что у меня есть, можешь забрать, этого хватит лет на 10, для 10 человек. Я приготовил его, когда собирался открыть дадзё и принять учеников». Увы, на лицо Верона набежала тень. «Значит, это и есть красная ежевика». Лушен взял пузырек, закрыв, осторожно встряхнул, оценивая вес. «Забирай. В любом случае, мне оно уже не пригодится». Верон печально улыбнулся. Опустив голову, он выудил из кармана сигарету. Однако зажигать ее не стал, а просто положил в рот. «Одним словом, Лосан, послушай человека, который едва не умер, потому что был слишком упрям. Если 6 я тогда послушал совета твоего отца, ничего плохого со мной бы не случилось». Лушен невозмутимо кивнул. «Я вас слушаю». Верон некоторое время молчал. «Никогда не сражайся с монстрами лоб в лоб. Не будь слишком уверен в своей силе. Запомни это, никогда не вступай с монстрами в открытый бой. Изученные тобой навыки эффективны против людей, но не против города. Знаешь, в чем опасность монстров? Они практически непобедимы». Он медленно приподнял штанину на левой ноге. К удивлению Лушина в роли конечности к него выступал протез. «Видишь, вот цена, которую я заплатил. Я запомню», — задумчиво кивнул Лушен. «Кроме того, если твой организм хорошо усваивает лекарства и ты хочешь испробовать на себе разные виды, тебе лучше отправиться в Академию Банба в Маскмеллоу. Обратись к профессору фармакологии Кикинада. Скажи, что это я тебя послал». «Он мой лучший друг», — сказал мужчина. «Хорошо. Большое вам спасибо, Верон». Искренне поблагодарил его Лушен. «Называй меня дядей, мелкий», — с улыбкой упрекнул его Верон. ЖЖ из лавки они вышли в сопровождении одного из работников Верона, отряженного мужчиной, чтобы показать им город. Они решили несколько дней посвятить осмотру достопримечательностей. Попутно с этим Лушен начал испытывать на себе действие полученного от Верона лекарства. Поскольку Цзялинь постоянно находилась рядом с ним, Лушен решил не употреблять лекарства в больших количествах. Поэтому он делал всего лишь по небольшому глотку. Новое лекарство, как он и ожидал, оказалось эффективным. Однако его было слишком мало. Конечно, для обычного человека этого было бы достаточно, но не для Лушина. Поэтому парень решил еще раз наведаться к Верону и попросить у того формулу. По правде говоря, он сомневался, что последний ее ему даст, но все его сомнения вскоре развеялись. Как оказалось, лекарство было не слишком ценной вещью. Настоящей ценностью был метод тренировок, помогающий в выводе токсинов. Если человек принимал лекарство, при этом не тренируясь, это был просто изощренный способ самоубийства. Лушина не могло не тронуть тот факт, что Верон, кроме формулы лекарства, передал ему и метод тренировок. Как сказал мужчина, все было в порядке, пока он не рассказывал о нем посторонним. В конце концов, Лосан был сыном его друга, Лоди. Они знали друг о друге все, и однажды Лоди даже спас Верону жизнь. Поэтому последний считал это простой благодарностью. Получив формулу, Лушен решил не возвращаться сразу домой. Вместо этого он направился в Академию Банба, о которой упоминал Верон. Приказав слугам сопроводить Цзялинь домой, он присоединился к идущему в Маскмеллоу каравану. ЖЖ юго-западный регион империи Дунхапяте, лес Эльма. В темно-зеленом, полном жизни лесу, на дне покрытого перистощитинником оврага, расположился лагерем большой отряд вооруженных копьями, короткими мечами и щитами солдат. Крупный, высокий человек, одетый в кожаную броню имперской армии, медленно пробирался к сидящей у края низины фигуре, скрывающей лицо в недрах глубокого капюшона. Край глаза мужчины пересекал тонкий шрам. Темно-красные шрамы покрывали его обнаженную шею. Это место снова активизировалось. Четверо из Белого Орла убиты. На этих словах голос мужчины дрогнул. Кажется, он был одновременно и взволнован, и напуган. Услышав его слова, человек в капюшоне протяжно вздохнул. «Говорят, ты недавно посещал место смерти», — продолжил человек со шрамами. Лес погрузился в молчание. Человек со шрамом терпеливо ждал ответа. Его слегка дрожащие руки выдавали его эмоции. «Генерал Урус, вы тоже хотите посмотреть на место смерти?» — прохрипел человек в капюшоне. Человек со шрамом, плотно сжав губы, ничего не ответил. Через некоторое время человек в капюшоне продолжил. «На этот раз многие окажутся лицом к лицу с местом смерти. Даже с теми силами, что у вас есть, вы не сможете избежать места смерти. Ничто не поможет вам освободиться. Силе этого места невозможно противостоять». Урус с трудом сдержал свой гнев, продолжая слушать человека в капюшоне. Даже доктор Эдвард, которого все называли светочем Дунхэ, умер. «На протяжении стольких лет я был настороже, каждую минуту ожидая внезапной атаки преследующих меня монстров. Даже если до этого мне удавалось убегать от всех охотников, чувствую, на этот раз все будет по-другому. Это же место смерти, само место смерти». Человек в капюшоне, сделав паузу, продолжил. «В тот раз, когда я выжил в месте смерти, мне просто повезло. Единственное, что я могу посоветовать, не бегите». «Не бежать?» – удивленно повторил генерал Урус. Том 2, глава 515, боль, часть 1, глава 515, боль, часть 1, ху. Лежащий на щедро засыпанном сеном дне повозки Лу Шен посмотрел в небо. Погода сегодня была так же непредсказуема, как настроение женщины. Всего несколько мгновений назад небо, насколько хватало глаз, было ясным, сейчас же его, вплоть до горизонта, затянуло черными тучами. Гу-гух. Вдали прогрохотал гром, оповещая о скором дожде. «Пора принимать таблетки». Поднявшись, Лу Шен снова вздохнул. Его уже тошнило от клубничного аромата. Достав из мешка черный металлический флакон, он выкрутил крышку. Резко вскинув голову, начал глотать лекарство прямо из горла. Получив от Верона формулу, он присоединился к направляющемуся в Москмеллоу каравану. Их путешествие длилось третий день. Отставив пузырек, попытался подавить отрыжку, что ему снова не удалось. Его тело уже было достаточно сильным. Теперь ему приходилось выпивать по несколько бутылок за раз, чтобы добиться желаемого эффекта. Видимо, пришло время увеличить концентрацию лекарства. В этот момент он с сожалением вспомнил о пузырьке, полученном от Верона. Выпив его содержимое, он сразу поднялся на два уровня. Это было хорошее снадобье. Лекарство, приготовленное Лу Шеном, не шло с ним ни в какое сравнение. Оно было слишком разбавленным, поэтому Лу Шену, чтобы подняться на один уровень, приходилось выпивать 30 флаконов. Для парня это был непередаваемо мучительный процесс. Нужно добиться концентрации, достаточной для сотни людей. А еще, не мешало бы изменить вкус. Скривившись, Лу Шен отбросил в сторону приторно пахнущий клубникой пузырек. Ему не нравился этот мир, он был слишком скучным. Он не видел для себя никакой ценности во всех этих лекарствах. Фармакология его совершенно не интересовала. Но даже если бы он был с ней знаком, в разных мирах существовали разные правила и разные законы. Он был уверен, что эти лекарства не пригодятся ему в Великой Инь, дьявольском мире или мире боли. Он считал, что в остальных мирах будет сложно подражать способу укрепления тела этого мира. Поэтому и планировал как можно быстрее очистить карму Лусана и вернуться в Великую Инь. Вздремнуть, что ли? Сон – лучший способ убить время. Еще раз посмотрев вверх, Лу Шен снова улегся на кучу сухой травы. Солнце, до того, как спрятаться, успело нагреть его импровизированную подстилку, и теперь на ней лежать было очень комфортно. Откинувшись назад, он упал в кучу мягкой травы. Под его весом сено прогнулось, образовав уютную впадину. «Парень, не спи, мы почти приехали. Еще чуть-чуть, и мы доберемся до ворот Москмеллоу», — громко окликнул Лу Шена возничий, улыбчивый, с короткой бородкой, седой старик. «Видишь вон тот холм? Миновав его, мы будем почти на месте. По обеим сторонам дороги там растут мускусные мальвы. Это очень красивое зрелище. Правда, мы почти приехали». Лу Шен, выпрямившись, посмотрел вперед. Как и говорил конюх, дорога, сворачивая налево, забиралась на холм. Караван начал медленно, но неуклонно подниматься по склону. Когда повозка перевалила через бугор, Лу Шен увидел две огромные полосы ярких желто-зеленых растений. Земля в обе стороны от них, насколько хватало глаз, была желто-зеленой. Ему на миг показалось, что вокруг простирается желто-зеленый океан. Эти растения были похожи на колосья пшеницы, увенчанные на концах маленькими, светло-желтыми цветами. Они волнами трепетали на ветру. «Апчхи!» — чихнул кто-то, ветер нес за собой огромное количество пыльцы. Ход караван начал медленно замедляться. Перед ними вырастал город, в центре которого высился массивный форт, увенчанный тремя башнями. Серый форт был окружен ничем не защищенными высокими зданиями и петляющими между ними улицами. За городом начинались устремляющиеся к горизонту сельскохозяйственные угодья. Кажется, предпочтение здесь отдавалось сугубо мускусным мальвам. «Это место действительно прекрасно», — тихо произнесла ехавшая с ним в одной повозке девушка. В этот момент Лу Шен заметил бредущих среди зарослей мальвы ученых-старцев. За ними следовала группа юных студентов. Кажется, они что-то собирали. «Надеюсь, поездка окажется плодотворной», — он вдруг почувствовал, как в груди разливается предвкушение. Караван продолжал медленно двигаться к окраине города. На въезде в город их для досмотра остановила группа стражников. Без проблем пройдя проверку, Лу Шен вошел в Москмеллоу. Без труда нашел Академию Банба, выделяющуюся на фоне других построек тремя высокими шпилями. Академия Банба была в Москмеллоу самым популярным заведением. По правде говоря, город Москмеллоу был заложен Академией. Мускусные мальвы тоже принадлежали Академии. Они не были естественной частью природы. С каждым годом Академия привлекала все больше и больше людей. К слову сказать, она имела некоторое стратегическое значение, из-за чего было принято решение построить здесь мощную крепость. Спросив дорогу у нескольких случайных прохожих, Лу Шен без проблем добрался до главного входа Академии. Протянул дежурному охраннику написанное Вероном рекомендательное письмо. После того, как профессору Кекиандо сообщили об его приходе, ему разрешили войти. Лу Шена не интересовало внутреннее убранство Академии, поэтому он сразу же направился к трехэтажному шестиугольному зданию, одному из трех, над которыми возвышался шпиль. Профессор ждал его в холодной, унылой комнате, где хранились различные экспериментальные приборы и ингредиенты. «Я так рад, что Верон хотя бы раз попросил меня о помощи. Думал, в этой жизни у меня не будет шанса оказать ему хоть какую-то услугу. Мы выросли вместе, и он мне больше брат, чем друг. Так что зови меня просто Анда». На вид седовласому профессору было лет 60, может даже 70. Лу Шену сразу же вспомнился Верон, который по сравнению с этим человеком выглядел совсем молодым. Факт, что они были друзьями детства, никак не укладывался в голове Лу Шена. Занимающиеся боевыми искусствами люди выглядят моложе. «Это общеизвестная истина», словно прочитав его мысли, сказал старый профессор. «По правде говоря, Верону недавно исполнилось 72 года». «Понятно». Лу Шен улыбнулся. «Садись, я уже прочел письмо. Поскольку твой отец спас Верона, я выполню одну твою просьбу, в меру своих возможностей, конечно. Я помогу тебе во всем, о чем попросишь, главное, чтобы это не шло вразрез с моей моралью», сказал профессор Анда. «Тогда я сразу перейду к делу». Усевшись, Лу Шен выпрямил спину. «Мне нужны все ваши формулы. Думаю, вы понимаете, о каких формулах я говорю». «Что, формулы?» — удивленно переспросил профессор. «Я могу тебе их дать, но, если у тебя нет соответствующих им методов тренировок, эти лекарства ничем не будут отличаться от сильнодействующего яда. Ты уверен, что хочешь получить их все?» Он ненадолго замолчал. «По правде говоря, основываясь на моих многолетних исследованиях, эти лекарства сами по себе не являются чем-то особенным. Все они просто обычный яд. Другое дело, методы тренировок. Именно они делают эти яды полезными. Одним словом, создав подходящий метод тренировки, можно принять любой яд». «А, такого Лу Шен не ожидал услышать. Хотите сказать, все эти лекарства всего лишь обычный яд?» — спросил он, сделав ударение на слове «обычный». «Согласно моим исследованиям, так оно и есть. До того, как были созданы различные школы, эти лекарства использовались в качестве тайного оружия императорского двора. Ими травили людей. Только по прошествии многих лет им нашли нынешнее применение. Если тебе это нужно, я могу дать список лекарств, над которыми работаю. Существует 181 ядовитая формула. Некоторые из них обладают стимулирующим эффектом, другие укрепляющим. Если ты выведешь для них метод тренировки, они могут стать основой новой школы», — пояснил старый профессор. Однако, он внезапно замолчал, словно о чем-то вспомнив. В его глазах появился намек на усталость. «Твой отец и Верон знают друг друга, из-за этого места вы можете отдать мне все формулы», — обрадовался Лушен. Услышав последний вопрос, парень на миг задумался, но после уверенно ответил: «Да, именно из-за него». Профессор нахмурился. Поднявшись, открыл один из ящиков стола, достал из него толстую папку для документов. В папке из воловьей шкуры лежала огромная стопка рукописей. Тщательно пересчитав листы, передал часть из них Лушину. Там было не меньше дюжины листов. «Держи, ингредиенты для некоторых формул сложно найти, но основную массу вполне можно приобрести в аптеке». «Спасибо». Приняв рукописи, Лушен начал с интересом их изучать. Листы были исписаны мелким, аккуратным почерком. «Я, конечно, до конца не уверен, но похоже, ты ищешь способ справиться с монстрами», — Кекианда потер висок. «Я исследовал город в течение 10 лет, специально выслеживая монстров. Я так и не понял принципов их существования, поэтому могу только пожелать тебе удачи. Все в порядке. Вы мне очень помогли», — сказав это, Лушен поднялся. «Простите, но мне пора. Иди. Если выживешь, возвращайся. Я буду ждать». «Хотелось бы услышать подробности», — глубоким голосом сказал профессор. «Обязательно», — кивнул Лушен. Поднявшись, он, попрощавшись со стариком, вышел из комнаты. Почти дойдя до двери, краем глаза заметил черную статую. Что это?» Лушен замер. Статуя была высотой с человека. Основание было представлено черным квадратом, а вершина — половиной ладони с растопыренными, обращенными к небу пальцами. Внимание Лушена привлекла не сама статуя, а сложный темно-красный узор на тыльной стороне ладони. «Это Миша, злой бог, которому поклоняются некоторые запрещенные культы. Он стережет границу между жизнью и смертью. Его называют богом боли и радости», — быстро пояснил профессор Кекианда. «Миша», — Лушен прищурился. Эта метка была похожа на его мистический водный божественный узор. «Очень интересное божество. Рука – это все его тело. Его истинная форма – чудовище в виде человеческой руки», — продолжил объяснять профессор Анда. «Я читал о ней в древних текстах. Мне показалось, она может иметь художественную ценность, поэтому я сделал ее точную копию и использую в качестве украшений». «Да, это очень аккуратная работа», — кивнул Лушен. «Что ж, я должен идти. Большое вам спасибо за помощь». «Ни за что», — с улыбкой ответил профессор. Выйдя за дверь, Лушен начал спускаться по лестнице. Похоже, этот мир не такой уж и скучный. В его сердце пробежала дрожь предвкушения. Спустившись вниз, Лушен покинул академию. Ему не терпелось как можно быстрее состряпать лекарство и принять его в максимально возможном количестве. У него было достаточно денег. Перед отъездом Лоди оставил ему немалую сумму, чтобы сын не беспокоился ни о еде, ни об одежде в ближайшие несколько жизней. Очевидно, Лоди страховался на случай, если вдруг умрет. Лушен помнил, как добраться до того места. Однако дальнейшие путешествия он решил продолжить пешком. Сделав несколько шагов, сорвался с места, преодолевая за секунду 3-4 метра. Выбежав за пределы города и убедившись, что рядом нет людей, прибавил скорость, за секунду преодолев сотню метров. Том 2, глава 516, боль, часть 2, глава 516, боль, часть 2, тху. Медленно выдохнув изо рта белый туман, Лоди посмотрел на пожелтевшую дверь обветшалой лавки. Правой рукой толкнув деревянную створку, медленно вошел в магазин. В лавке было довольно темно. На прилавке стояла миска с супом, но была съедена только лапша, сбоку лежала пара мокрых палочек для еды. Палочки, после того, как их подняли, оставили на прилавке две мокрых линии. Тихо тикали настенные часы. Секундная стрелка время о времени скрипела, цепляя металл. «Я собираюсь снова тебя побеспокоить, Матху», — низким голосом сказал Лоди. Его изначально сильное тело было истощено настолько, что из-под кожи выступали кости. Небритый подбородок вкупе с впавшими глазами придавал ему изможденный вид. Из-за прилавка медленно поднялся светлоглазый мужчина средних лет. Этот человек выглядел еще более изможденным, чем Лоди. «Все в порядке, старые правила, старая цена. Тебе скоро предстоит столкнуться с местом смерти. Я прав?» — скрипучим голосом спросил мужчина. «Да, очень скоро», — кивнул Лоди. «Прошло так много времени. Если ты тоже умрешь, у меня совсем не останется друзей, печально вздохнул мужчина. «Так что не умирай», — Лодди вымученно улыбнулся. «Я постараюсь, ЖЖ месяц спустя». Буль, буль, буль. В большом котле кипела чрезвычайно густая светло-зеленая жижа. Поднявшись с кресла, следивший за интенсивностью огня Лу Шен помешал ее деревянной лопаткой. «Это последний горшок, на какое-то время этого должно хватить». Вернувшись домой, он, наняв нескольких рабочих, занялся приготовлением больших порций лекарства. Он скупал все травы, какие только попадались под руку. Всего в списке было 115 формул. Каждого приготовленного им лекарства хватило бы на сотню человек. Концентрация была ужасающе высокой. Расчетное время приготовления лекарства закончилось и в воздухе повеяло чем-то пережаренным. Готово, отложив лопатку, Лу Шен поднял котел. Не обращая внимания на то, что жидкость еще кипит, вылил ее себе в горло. Буль, буль, буль. К счастью, вокруг него никого не было. Иначе люди, ставшие свидетелями этой сцены, просто шесть грохнулись в обморок. Существо, запросто вылившее себе в рот кипящее варево, как ни посмотри, не могло быть человеком, а ейрвице. После выпитого живот Лушина раздулся. Призвав модификатор, он сфокусировал взгляд на голубом экране. Улучшить технику меча Гилейла. Ша-ша. Экран ожидаемо расплылся. Кожа Лушина, покраснев, начала быстро распухать. Его и так немалый рост заметно увеличился. Это был естественный процесс, происходящий с телом после достижения определенного порога. Его кости, окрепнув, стали толще и тверже. Мышцы увеличились. Сила и ловкость тоже возросла. Все эти усовершенствования требовали огромного количества энергии. Если у эксперта не было никакого способа конденсировать свою энергию, тело человека набухало и увеличивалось, чтобы вместить в себя больше мышечных тканей. Спустя несколько секунд экран снова стал ясным. Техника меча Гилейла. Уровень великого мастера, особые характеристики. Техника владения мечом достигла вершины мастерства. Увеличение силы, 103 уровень. Развитие тела, 103 уровень. Увеличение скорости, 103 уровень. Я поднялся еще на один уровень. Неплохо, Лу Шен удовлетворенно кивнул. Однако для меня это все равно медленно. Он нахмурился. Может, стоит попробовать методы тренировок Великой Инь? Возможно, какие-то из них подойдут для этого мира. Для такой модификации потребуется совсем немного энергии. Того, что у меня есть, должно хватить. Водрузив котел на стол, он, развернувшись, вышел из кухни. Направился на склад. Железные полки склада были заполнены контейнерами с различными лекарствами. Каждый контейнер содержал в себе концентрированное вещество, достаточное, чтобы сотни людей хватило его лет на 50. Эти лекарства были гелеобразными, почти что твердыми. Мое тело уже достаточно окрепло, чтобы выдержать воздействие любого яда. Интересно, что получится, если смешать несколько ядов вместе? Внезапно в голову Лушина пришла интересная идея. В конце концов, у него был Бейерше, не имело значения, что это был за яд. До тех пор, пока у него есть ментальная энергия, он сможет вывести соответствующий метод тренировки для любого яда и преобразовать отраву в укрепляющее лекарство. Но для этого мне нужен режим экстремальный инь. Иначе со всеми этими улучшениями я превращусь в какое-нибудь странное существо, и Лодди примет меня за монстра. Лу Шен вспомнил ситуацию, произошедшую во времена, когда он развивал навыки укрепления тела. Взяв баночку с лекарством, он небрежно вылил ее содержимое себе в рот. Затем, проглотив, вернулся в спальню. Он собирался отдохнуть. «Молодой, молодой господин, к вам гость!» — донесся со двора дрожащий от страха голос. Это был слуга из поместья. С тех пор, как Лу Шен раздавил голову слуге, случайно испортившему некоторые ингредиенты, никто больше не осмеливался вести себя с ним опрометчиво. В приграничье это было в порядке вещей. Законная власть была слишком далеко, поэтому слуг здесь некому было защищать. После того, как Лу Шен раздавил головы членам семьи обманувшего его человека, никто больше не осмеливался с ним связываться. «Гость, к кому?» «Ко мне, наконец», — тихо спросил Лу Шен. «Да», — дрожащим голосом ответил слуга. «Хаем, пусть немного подождет». Обернувшись, Лу Шен направился к своему гардеробу. Нужно было найти приличную одежду. На арочном каменном мосту рядом с мельницей, недалеко от входа в поместье, стоял плотно закутанный в черный плащ человек. Под капюшоном скрывалось холодное лицо, в котором, казалось, не было и капли крови. Его звали Соломоном. Он пришел сюда, чтобы передать Лосану послание от Лодди. Он был старым другом Лодди. В настоящее время Лоди с остальными уже, должно быть, направлялись к месту смерти. Его же задачей было прийти сюда и заставить Лосана покинуть поместье, рассказав ему вымышленную историю. Он должен был сказать юноше, что тот, якобы, унаследовал огромное состояние и должен немедленно за ним отправиться. Идиотизм, пробормотал Соломон себе под нос. Однажды он видел Лосана. Тот был трусливым мальчишкой, боявшимся даже собственной тени. За время ожидания он передумал следовать просьбе друга. Он решил рассказать Лосану правду. Парень сам должен решить, что ему делать. Так будет справедливо, Соломон тихо вздохнул. Дверь, скрипнув, медленно отворилась. Этот двор был единственным местом в поместье, где его обитатели могли тренироваться с мечом. Когда двери открылись, Соломон едва не задохнулся от вырвавшегося наружу густого непроницаемого дыма. «Лосан», не меняя выражения лица, спросил он. «Кто ты?» Донесся из густого дыма звонкий голос. «Меня зовут Соломон. Я вынужден сообщить тебе печальную новость». Соломон не любил ходить вокруг да около, поэтому решил сразу перейти к делу. «Твой отец скоро умрет». Наступило неловкое молчание. «Простите, что вы сказали?» «Я не ослышался». Дым медленно рассеивался. Только теперь Соломон смог различить стоявшую в дверях фигуру. Это был мускулистый мужчина, превышавшим его на целую голову. Его грудь была тверда, как стальной гранит, а узелки мускулов напоминали небольшие холмы. Стоя в дверях, этот человек сверху вниз смотрел на Соломона. Только сейчас последний заметил, что туман был дыханием этого огромного человека. У него была только одна мысль: какого черта? Его сердце бешено колотилось. Мужчина задавался вопросом, могли он ошибиться адресом. Глубоко вздохнув, он решил все же повторить. «Я сказал, твой отец скоро умрет». Здоровяк нахмурился. Бум. На миг Соломону показалось, что он видит перед собой Бога. Тело мужчины, окутанное туманом, дрейфовало на облаке. Соломон пошатнулся. Мощный удар заставил его почувствовать себя игрушкой, которая вот-вот развалится на части. Его грудина ныла, а мозг, казалось, вот-вот взорвется. Живот словно схватила большая рука. Хлюп. Словно пушечное ядро, он нырнул в реку. Оттолкнувшись от дна, снова выплыл на поверхность. Пух, не удержавшись, выплюнул изо рта кровь. Он лежал на поверхности воды и смотрел в небо. Это так хорошо, быть живым. Он смотрел на согревающее землю яркое солнце. Соломон отчаянно пытался взять контроль над своими эмоциями. Парень. Внезапно большая рука закрыла ему обзор. Казалось, что она заслоняет собой и небо, и землю. В следующее мгновение рука обрушилась на его голову. Подняв Соломона, Лушен подтянул его к себе. Пристально всмотрелся в глаза. «Иногда нужно думать, прежде чем говорить. Я...» Соломон хотел что-то сказать, но вместо этого сплюнул кровь. Он чувствовал, что вот-вот умрет, но он не волновался. Главное, он умрет не в том ужасном месте. Вместо этого он падет от рук этого удивительного человека. Признаться, он был поражен. «Скажи мне, где сейчас находится мой отец? Кто послал тебя сюда? Не вздумай врать. Мое терпение не безгранично», — глубоким голосом сказал Лушен. Соломон некоторое время молчал. Потом, собравшись с силами, заговорил. «Ты, Лосан, меня зовут Соломон. Мы встречались, когда ты был совсем малышом. Я здесь по поручению твоего отца. Он передал тебе послание. Ты уверен?» Глаза Лушена подозрительно сузились. «Да, ты меня не обманываешь, ни в коем случае». Соломон почувствовал себя обиженным. Он всегда был известен своей прямотой и острым языком. Никогда еще он не жалел о своей прямоте так, как в эту минуту. «В этом мире нет человека, который смог бы меня обмануть, а все, кто пытался меня обмануть, уже мертвы». Лушен ударил по земле кулаком. Бум. Земля содрогнулась. В месте удара образовалась приличных размеров яма. Лицо Соломона забрызгало грязью. «Хе-хе-хе, я понял», — выдавил из себя улыбку Соломон. 10 минут спустя Лушен сидел напротив Соломона. Между ними стоял небольшой деревянный стол, заставленный роскошными блюдами, вином и фруктами. «Прости, я неправильно тебя понял. Ранил тебя, не разобравшись, что к чему». Лушен поклонился, признавая свою вину. «Если тебе от этого станет легче, можешь ударить меня в ответ», — сказал он. Признание ошибок было одной из его добродетелей. Он был не из тех людей, что упрямо не признавали своих недостатков. Он следовал только своим собственным законам, не заботясь о законах и морали мира. Опять, Соломон не знал, что сказать. В этот момент двое слуг внесли в комнату несколько железных прутьев и деревянных шестов толщиной с руку. «Все в порядке, можешь не сдерживаться». Лушен взял в руки железный прут толщиной с руку ребенка. «Все просто. Бам!» Он безжалостно опустил железный прут себе на голову. На пруте образовалась вмятина. Или так, Лушен, отбросив прут, взял деревянный посох. «Бам!» Со всей дури ударил себя деревянной палкой по шее, отчего та переломилась надвое. Даже не вздрогнув, бросил сломанный посох на землю. Затем, вытянув руку, указал на другой, пока еще целый посох. «Не стесняйся!» Соломон посмотрел на лежащий на полу деформированный прут, потом перевел взгляд на невредимого Лушен. «Поскольку все это всего лишь недоразумение, и я не умер, думаю, нам лучше сначала поговорить о твоем отце». Он решил простить этого слишком вспыльчивого ребенка. Нет ничего удивительного, что он его не узнал. В конце концов, с тех пор, как они в последний раз виделись, прошло слишком много времени. Каждый заслуживал второго шанса. «Хорошо», — кивнул Лушен. Раны Соломона были не так страшны, как ему вначале показалось. Он сломал ему пару костей, но это было не смертельно. Лушен отлично контролировал свою силу. Ненадолго задумавшись, Соломон рассказал Лушену и Лодди все, что знал. Время тянулось нескончаемо медленно, и без того серьезное лицо Лушена стало еще мрачнее. Однако он ни разу не прервал Соломона. Он терпеливо ждал, пока тот закончит рассказ. Когда Соломон замолчал, оба надолго задумались. Через 10 минут Соломон снова заговорил. «Что ты собираешься делать?» Лушен не ответил. Вместо этого он встал. «Сколько времени осталось до того, как он сможет увидеть место смерти?» «Согласно нашим расчетам, цикл закончится через 10 дней», — ответил Соломон. «Ты знаешь, как туда добраться?» — спросил Лушзен. «Конечно, ведь это и моя конечная цель», — услышав вопрос Лушена, Соломон улыбнулся. «Разве ты не боишься смерти?» «Смерть?» На лице Лушена расцвела странная улыбка. «Для меня ее не существует», — он повел плечами. Все его суставы затрещали, словно петарды. «Ты очень силен», — сказал Соломон, — «но монстры гораздо могущественнее. Но что самое важное, они бессмертны. Лосан, ты должен быть осторожен. Были очень могущественные великие мастера, рискнувшие против них выступить, но все они потерпели неудачу. Не будь таким беспечным. Я отличаюсь от них. Тебе просто нужно меня отвезти в то место», — Лушен улыбнулся. ЖЖ пологие холмы, поднимаясь и опускаясь, устремлялись вдаль. Мрачное небо разверзлось мелким, противным дождем. На одной стороне холма притаился старый, разрушенный город. Стены домов и земля пестрели серо-белыми пятнами. Издалека казалось, что все вокруг сложено из мелких белых камушков. Крак. По небу внезапно, осветив город, пронеслась ветвистая молния. Тени в углах словно ожили. Урус сегодня был облачен в кожаную броню. К плечам и груди его черного мундира были прикреплены значки и ленты, которыми он так гордился. За ним следовали две группы элитных воинов общей численностью около 20 человек. Замыкал колонну батальон полевой артиллерии. На этот раз он взял с собой 5 боевых групп. В каждой группе было 5 артиллерийских орудий. Он не верил, что город сможет пережить такое. «Генерал, вы только напрасно потратите время и увеличите количество жертв. Эти солдаты ни в чем не виноваты», — вздохнув, беспомощно посмотрел на него человек в черном плаще. «Мы с тобой вот-вот окажемся на месте смерти. Раз уж мы и так скоро умрем, зачем беспокоиться о таких пустяках? К тому же, кто может знать наверняка, вдруг это сработает? Почему все думают, что город невозможно уничтожить?» Урус усмехнулся. «Никто раньше не пытался сделать то, на что решились пойти вы», — тихим голосом сказал человек в плаще. «Я знаю, поэтому и подготовил своих мальчиков». Урус нахмурился. «Ты, человек в плаще, казалось, хотел что-то сказать, но внезапно передумав, замолчал. Он вспомнил миссию, порученную дочери генерала. Возможно, это тоже было испытание. ЖЖ, хлюп. Огромная ванна была заполнена большим количеством густого лекарства. Посреди емкости сидел одетый в одни лишь шорты Лушен. Он велел слуге непрерывно подливать в ванную жидкость. Соломона он поселил в соседнем дворе поместья. За оставшиеся 10 дней он должен был максимально укрепить свое тело. Он не сможет сделать это, просто поглощая лекарства. Поэтому он решил одновременно принимать с ним ванны. Хлюп. Бочки с лекарством одна за другой были вылиты в деревянную бадью. В мгновение ока в ванну перекочевало 50 бочонков до нельзя ядовитой жидкости. Уровень лекарства достиг подбородка Лужзна. Ху, свободный, небрежным кивком головы он отпустил слуг. Да, молодой господин, слуги вышли из комнаты, закрыв за собой дверь. Убедившись, что в комнате больше никого не осталось, Лушен с головой погрузился в черную жижу. Жидкость бешеными темпами начала впитываться в его тело. К этому времени он уже мог использовать небольшое количество энергии своего главного тела. Это был именно тот момент, когда он должен был обратиться к своей истинной сущности. Он мог использовать небольшое количество силы своего тела без всяких проблем, главное, чтобы она не охватывала слишком большую область. Одним словом, не превышала определенный порог. От верхней части его головы начал подниматься белый дым. Жидкость в ванной быстро обесцвечивалась. Вскоре через поры Лушина начала сочиться прозрачная жидкость. Дух божественного лорда управлял его телом так, что оно впитывало исключительно одно лишь лекарство. Рейерве, перед его глазами привычно появился интерфейс модификатора. Что ж, приступим. Собравшись с духом, Лушен задержал дыхание. Его взгляд упал на нижний блок модификатора. Нажав на кнопку «Изменить», он сразу же коснулся разумом кнопки «Модифицировать». В следующее мгновение экран расплылся. Дни пролетали незаметно. Как и обещал, на седьмой день Соломон пришел во двор, где жил Лушен. Они собирались вместе подготовиться к отъезду. Что его удивило, за время, что они не виделись, Лосан сильно похудел. Весь двор был наполнен запахом лекарств. Запах был настолько густым, что становилось трудно дышать. Лосан был одет в белую рубашку и черные брюки. Его тело значительно уменьшилось, теперь он ничем не отличался от обычного юноши. В руках парень держал обычный мешок. Судя по всему, он собирался путешествовать налегке. «Идем, найдем, наконец, отца и остальных». Соломон смотрел на юношу ошеломленным взглядом. «Ты, в порядке?» «В полном, не волнуйся», Лушен усмехнулся. «Единственное, о чем я сейчас беспокоюсь, сможем ли мы догнать их за 3 дня? 2 дней будет вполне достаточно. Это место, мы можем срезать путь», спокойно сказал Соломон. «Ты когда-нибудь ездил на поезде? Могу тебя заверить, замечательная вещь». Том 2, глава 517. Встреча, часть 1, глава 517. Встреча, часть 1, и что нам теперь делать? Как выжить? В долине, в нескольких километрах от города, собралась группа поникших людей. Один из них, лысый мускулистый мужчина, опустив голову вниз, удрученно сказал: «Эти монстры, людям их не победить. Не стоило вас слушать и приходить сюда, у меня был бы шанс выжить, находясь от этого места достаточно далеко». Никто ему не ответил. Остальные были либо седовласыми стариками, либо зелеными юнцами. Еще присутствовали 2 домохозяйки и несколько купцов в расшитых серебряной нитью одеждах. Их всех привело сюда одно – место смерти. Был среди них и Лоди. Он молча осмотрелся. «Похоже, среди вас я самый опытный», — криво усмехнувшись, сказал он. «Придется мне взять на себя командование, так у нас появится хоть какой-то шанс». По правде говоря, все здесь понимали, что этот бой, скорее всего, станет для них последним. Тех, кто не хотел сражаться за свою жизнь, здесь не было. Они предпочитали безропотно ждать своей смерти дома. Такие люди стремились сполна насладиться своими последними днями. А те, кто еще на что-то надеялся, были здесь. Их было чуть больше 20 человек. Согласно древним записям, многие были захвачены и замучены этим местом. Люди всегда искали способ освободиться, однако до сих пор я не встретил никого, кто был бы способен дать ему отпор, заговорил седовласый старик. Единственным выходом продлить себе жизнь всегда оставался побег. Может, нам все же стоит прибегнуть к этому варианту, а не наблюдать, как генерал Урус и его люди бомбят это место. Возможно, в прошлом людям просто не хватало огневой мощи, чтобы уничтожить это место. Сейчас все по-другому, времена изменились, не согласилась со стариком светловолосая женщина. Я прибыла сюда, чтобы лично увидеть город зла, от которого, по легенде, никто не в силах сбежать. Продолжила она, похлопав руками по 2 коротким мечам, привязанным к бедрам. Ее лицо наполнилось свирепостью. Лоди отстраненно рассматривал лица собравшихся. Здесь присутствовали люди из всех слоев общества, такие разные, но объединенные одной целью. «У нас есть еще 1 день, может, стоит осмотреться?» – предложил он. «Мы боялись этого всю жизнь, но толком даже не знаем, чего боимся. Неужели только я считаю это смешным?» Люди замолчали, задумавшись над словами Лоди. Этот мужчина был довольно известным среди отмеченных городом, но даже он не знал, как с ним бороться, что уж говорить об остальных. После затянувшейся паузы опять заговорил седоволосый старец. Лоди прав, даже если нам суждено умереть, мы хотя бы должны узнать правду. Ну что ж, все желающие могут следовать за мной, выдохнул Лоди. Достав из кармана сигарету, он, подпалив ее спичкой, сунул в рот. Не став дожидаться ответа, мужчина, молча обернувшись, зашагал в сторону города. К сожалению, его желания не успевали идти в ногу с быстротечностью ситуации. У него даже не осталось времени, чтобы вернуться домой и попрощаться с сыном. Благо, Лоди подготовился заранее к различным вариантам развития событий. Домашние запасы были лишь частью его приготовлений, основная часть находилась в другом месте. На самом деле, он не боялся смерти. Скорее, он боялся умереть бессмысленно или оставить после себя слишком много сожалений. Он был очень благодарен своему дорогому другу, пообещавшему позаботиться о Лосане. По крайней мере, у его сына будет надежда на будущее. Подумав об этом, Лоди, подняв голову, всмотрелся в мрачное небо. Не удержавшись, улыбнулся. «А-а-а!» Внезапно откуда-то издалека донесся пронзительный вопль. «Он приближается. Это охотник. Неужели мы уже настолько близко?» Без паники. Люди были напуганы. Некоторые, те, что посмелее, начали проверять экипировку. В сравнении с палачами, охотники были не слишком опасными монстрами. Лоди вытащил из-за спины арбалет. Откинув плащ, обнажил колчан со стрелами. «Хи-хи!» Донеслось до них тихое хихиканье. Воздух наполнился странным приторным ароматом. «Это плохо, очень плохо. Там не только охотник, с ним душитель», нахмурившись, предупредил Лоди. Быстро опустившись на землю, он приложил к ней ухо, вслушиваясь. «Слышу двух охотников и, кажется, трех душителей, нет, пять». От осознания надвигающейся на них опасности его лицо побледнело. С двумя охотниками в одиночку было так же трудно справиться, как с одним палачом, не говоря уже о пяти душителях. «Бегите, рассредоточьтесь», — прорычал Лоди, после чего, вскочив на ноги, помчался прочь от города. Людям не нужно было повторять дважды, словно пчелиный рой, они бросились в рассыпную. Всем им не раз приходилось сталкиваться с монстрами города, поэтому, несмотря на страх, они были в состоянии думать. Отмеченным городом людям часто приходилось спасаться бегством. У каждого из них был свой собственный способ выживания. Поэтому, несмотря на испуг, паники не было. ЖЖ с наступлением сумерек Лушен и Соломон сели в поезд, затем переселив конный экипаж, а после часть дороги проехали в запряженной валами повозке. Наконец, они ступили в земли, граничащие с городом. Дорога заняла всего два дня. «Неплохо», — сказал Лушен. Соломон несколько раз кашлянул, прежде чем ответить. «Я могу проводить тебя только до этого места». Продолжив идти дальше, примерно через 2 километра ты достигнешь города. Остальное решать тебе. Судя по всему, Соломон не собирался идти дальше. Лушен, обернувшись, посмотрел на мужчину. «Хорошо, можешь возвращаться». Соломон кивнул, дважды ему повторять было не нужно. Обернувшись, он пошел прочь. Кстати, мужчина вдруг остановился. «Лоди, член Белого Орла, недавно твой отец получил приглашение на сборы. Я не уверен насчет точного места, но Мера и остальные тоже здесь. Ты можешь отправиться на место встречи Белого Орла и найти Меру. Возможно, она подскажет, где искать Лоди. На данный момент она предводительница Белого Орла. А где находится место их встречи?» «На севере, за городом. Пройдешь 500 метров и увидишь большой белый дуб. Ориентируйся по нему». «Понял». Лушен не стал спрашивать, почему эта Мера решила собрать своих соратников именно в этом месте. Соломон уже сделал больше, чем следовало, сопроводив его сюда. Он посмотрел в спину постепенно удаляющейся фигуры. Затем, повернувшись, взглянул в сторону города. По правде говоря, он мог найти город и сам, основываясь на воспоминаниях Лосана. Город все время возникал в его снах, таинственный, мрачный и безмолвный. «Давай посмотрим, что ты такое на самом деле». Его взгляд стал тверже. Он уверенно зашагал в сторону города. ЖК-дом внутри тысячелетнего дуба. Мера, скрестив руки на груди, задумчиво смотрела на далекий город. Она видела, как эффектно продвигался вперед Урус, но ничего особенного от него не ожидала. Сейчас она беспокоилась о Лоди. Настала очередь Лоди, а после – моя. Во взгляде Меры читалась беспомощность, смешанная с отчаянием. После всех этих лет, в течение которых она влачила жалкое существование, ей так и не удалось найти способ уничтожить это место. «Я слышал, Соломон отправился на встречу с сыном Лоди», — сказал изможденный человек в черном фетровом пальто, отвлекая Меру от мыслей. «Да, но вчера от него пришло письмо. Соломон рассказал сыну Лоди всю правду, и теперь парень ищет отца. Сомневаюсь, что Лоди устроит такой исход», — нахмурилась Мера. «И толку, что он найдет своего отца. Просто добавится еще одна жизнь в список смертников. Насколько я помню, на сыне Лоди неполная метка. Однако, если он окажется слишком близко к городу, метка станет полной, и в конечном итоге, его ждет та же участь, что и нас. И что с того, даже за наполовину помеченным все равно будут охотиться. Как думаешь, долго он протянет без Лоди?» — возразил мужчина. «Пусть ищет», — сказала высокая женщина, ножом подстригающая ногти. «Я помню этого парня. Когда я хотела переспать с Лоди, он меня выгнал. Что сказать, щуплый, болезненный, совсем не симпатичный. А я, помнится, даже покупала ему конфеты. Ладно, я позабочусь о нем, когда вернусь», — спокойно сказала Мера. «Насколько я помню, Лосан не отличался крепким здоровьем. А еще он на редкость труслив. Остается одно – женить его, и надеяться, что он сможет продолжить род Лоди. Лоди хочет, чтобы он жил мирно и спокойно». «Ты так добра, старшая», – сказал кто-то. «Каждый из нас слишком часто сталкивался с подобной ситуацией. Человек умирает, а мы должны заботиться о членах его семьи. Что еще мы можем сделать? Неважно, что человек испытывает, гнев или боль, перед этим местом он может только сдаться». «Возможно», — Мэра улыбнулась. Внезапно присутствующих отвлек окрик снаружи. «Старшая, пришел человек, называющий себя Лосаном. Говорит, что ищет мастера Лоди». Послышался неуверенный женский голос. Мера была удивлена. Она не ожидала увидеть этого парня так скоро. «Впусти его», — спокойно сказала она. «Хорошо, вспомни солнце. Какое совпадение». Высокая женщина рассмеялась. «Мы должны вернуться, пока полностью не стемнело. Придется взять его с собой». Подойдя к двери домика на дереве, она осторожно положила руку на ручку. «Интересно, кто красивее, отец или сын? Кто знает, может, мне удастся попробовать и мелкого». Открыв дверь, женщина запнулась на полуслове. При виде чрезмерно мускулистого молодого мужчины у нее волосы по всему телу встали дыбом. «Чертенка», — закончила она фразу. «Простите, кто-нибудь скажет мне, где я могу найти Лоди?» — спокойно спросил Лушен, пристальным взглядом обводя всех присутствующих. Взгляд его был далеко не робким и совсем не добрым. Он смотрел на них так, будто видит перед собой обед их трех блюд. Ника Френ озадаченно заморгала. Она едва смогла различить в лице этого грозного мужчины черты некогда кричащего на нее сопляка. «Ты, Лосан?» Она была не единственной. Поражены были как Мера, так и присутствующий здесь изможденный мужчина. «Монстр», — промямлил мужчина, прикрыв ладонью рот. Он впервые видел человека, телосложение которого было подобно слугам города. «Френ, это ты? Я пришел вернуть Лоди домой», — усмехнувшись, сказал Лушен. Ника Френ широко распахнутыми глазами смотрела на мускулистое тело парня. Почувствовав его взгляд, смущенно опустила голову. «Ты, такой крепкий, интересно, какой ты на вкус? Мда, с тобой все ясно. Я ищу Меру. Кто это?» Взяв Френ за плечи, Лушен, словно игрушку, отставил ее в сторону. Наконец, придя в себя, Мера внимательно осмотрела Лушена. Сила Лосана превзошла все ее ожидания. Его мощь чувствовалась даже на расстоянии. Стройное подтянутое тело с чудовищной мышечной массой. Женщина прекрасно понимала, что перед ней сейчас стоит не просто груда мышц, полученных посредством тренировок, а грозная махина, обладающая невероятной силой и ловкостью. Судя по внешнему виду, у него было больше шансов на победу в бою с монстрами, чем у нее или кого бы то ни было еще. Хотя Мера годами тяжело тренировалась, повышая силу. «Это я, Мера, предводительница Белого Орла», — с невозмутимым видом сказала женщина. «Если ты ищешь Лоди, он уже в точке сбора в долине. Думаю, уже встретился с остальными». Лушен нахмурился. «Ты можешь назвать мне точное место? Это бесполезно, тебе не стоит туда ходить», — покачала головой Мера. «Честно говоря, тебе и сюда не следовало приходить. Судя по рукам, ты практикуешь технику меча Гилайла. К сожалению, тебе это не поможет. Даже сам Лоди не уверен, что вернется живым. Сунувшись туда, просто бессмысленно умрешь. Просто дай мне координаты. Остальное мое дело. В голосе Лушина появились стальные нотки. Мера ненадолго замолчала. В конце концов, она раскрыла ему место сборов. Узнав детальный маршрут, Лушен, больше не говоря ни слова, развернувшись, ушел. В домике на дереве некоторое время сохранялась тишина. Первым заговорил изможденный мужчина. «Так это и есть Лосан, когда эта Лоди успел обзавестись таким сильным сыном. Нам нужно уйти до заката», вместо ответа тихо сказала Мера. Чутье подсказывало ей, что появление чудовищно огромного Лосана вызовет в расстановке сил какие-то неожиданные перемены. Хотя она все еще сомневалась, что Лоди сможет выжить, женщина почему-то была уверена, что благодаря Лосану у него появится шанс.